Энджел взяла пыльную маленькую скамеечку, предназначенную для молитвы, и опустилась, как и все, на колени. Черные шерстяные чулки обтянули ее колени, и она почувствовала холод скамеечки. Соединив ладони и прислонив их к лицу, девочка закрыла глаза, но слов молитвы она не слышала. «Наверное, я пришла сюда потому, что пока я жду, мне нечего делать», — решила она для себя. А ждала Энджел своего чудесного спасения. Роман же был той нитью, которую она сама сплела и которая вела ее к этому спасению. И по этой причине девочку пронзило острое чувство тревоги за него, такое внезапное и сильное, что она поднялась с колен, ибо ей показалось, что она сейчас должна вылететь из церкви и поспешить ему на помощь. А вдруг какой-то почтальон догадается о том, что он несет, и в порыве злости выбросит посылку в канал? А что если поезд, который идет в Оксфорд, столкнется где-нибудь в тоннеле со встречным составом и сгорит дотла? В этот момент гроб подняли и теперь несли по церкви. Девочка выходила последней, и когда она оказалась во дворе, катафалк уже уехал. «На новое кладбище где-то за городом», — подумала она. Возбуждение Энджел сменилось легким разочарованием. Она угрожающе посмотрела на здание почты и пошла по направлению к дому. Чтобы Роман дошел до Оксфорда, понадобится не меньше 2 дней, самое большее 2 дня, как она себя уговаривала. К этому она была вынуждена добавить еще 3 дня, пока издатель его прочтет. Он это запросто может сделать, если посидит вечером подольше. Еще 2 дня, не больше, уйдет на доставку его ответа. Да, эта неделя будет долгой, с длинным-предлинным воскресеньем. И Энджел знала единственный способ избавиться от скуки. Она зашла в магазин канцелярских товаров и на оставшиеся деньги купила тетрадь. «Здесь для тебя посылка, Энджел!» — прокричала снизу миссис Деверелл. Сердце Энджел готово было выскочить из груди. Но вдруг девочка застыла в недоумении. «Я жду письма». «Так при чем здесь посылка?» — в панике подумала она. Последнюю неделю Энджел сомневалась то в почтальоне, то в сотрудниках издательства, и только теперь ее посетили сомнения на свой счет. Когда она спустилась до середины лестницы, чтобы взять у матери посылку, жизнь показалась ей невыносимой. В спальне девочка разорвала упаковку. Из нее вылетело и плавно опустилось на пол почтовое уведомление. Она подняла его и стала читать. Когда Энджел в конце концов поняла, что никакой ошибки не было, ее охватил гнев. Они даже не объяснили причин, не соизволили извиниться, не прислали никакого ответа. Она кляла их на все лады, кем бы они ни были, кляла их с такой яростью, на какую только способна обманутая женщина в припадке гнева. Энджел вновь завернула рукопись в ту же самую бумагу, так, чтобы штамп издательства оказался с внутренней стороны, и нашла еще один адрес на другом учебнике. У нее не было денег на то, чтобы отослать посылку, и пока мать находилась в магазине, взять их было неоткуда, поэтому она собрала все свои старые учебники, единственное, что могла продать, и вышла из дома через заднюю дверь.